Для кружка он написал около 20 квартетов, явившихся первыми его произведениями в жанре камерной инструментальной музыки. Уже в этих квартетах с большой определенностью сказываются черты нового стиля, получившие позднее у Гайдна мощное развитие. Это яркая песенно-танцевальная народность музыки, жизнерадостность музыкальных образов, живой юмор и все это на фундаменте граммофона гармонического письма. По рекомендации Фюрнберга в 1759 году Гайдн был принят на должность капельмейстера при дворе чешского графа Максимилиана Морцена, содержавшего в своем имении Лукавец небольшую оркестровую капеллу из 12 музыкантов. Для этой капеллы Гайдн писал дивертисменты развлекательного характера, но именно здесь им и были созданы первые симфонии. В них нет еще той значительности содержания, новаторства и мастерства, каких Гайдн достиг в более поздних симфонических произведениях, но это было только начало его творческой деятельности в музыкальной области, в которой ему суждено было сыграть особо выдающуюся роль. Прослужив всего 2 года у Морцена, Гайдн перешел на работу к венгерскому князю Павлу Антону Эстерхази, и на целых 30 лет он стал руководителем его капеллы, которая находилась в городке Эйзенштадт, что неподалеку от Вены. В состав капеллы входило 4 скрипки, альт, виолончель, контрабас, флейта, 2 гобоя, 2 фагота и 2 валторны, всего около 14 инструментов и исполнителей на них, не считая органиста и некоторых певцов. По договору, заключенному с Эстерхази, у Гайдна было много различных обязанностей. Он должен был написать к определенному дню, когда ожидались гости, симфонию, квартет или мессу. Вообще же придворному композитору надлежало сочинять множество произведений по заказу своего хозяина, разучивать эти новые произведения с капеллой и исполнять их в назначенный день. При этом следовало являться на работу одетым по надлежащей форме, в камзоле, расшитым золотом, в белых чулках и на пудренном парике с косичкой. Ежедневно до и после обеда надо было ожидать приемные распоряжения князя, касающихся музыки на сегодняшний день, а также следить за дисциплиной в капелле и записывать в штрафную книгу опаздывающих на репетиции музыкантов. Кроме этого, надлежало быть ответственным за состояние музыкальных инструментов и сохранность нот, давать уроки певцам и так далее и тому подобное. По сути, капельмейстер таким образом находился в замке господина на положении музыкального лакея. Несмотря на всю массу административных обязанностей, Гайдн очень много сочинял. Из произведений, созданных им в первые годы работы у Эстерхази, выделяются 3 симфонии – «Утро», «Полдень» и «Вечер». В них уже обнаруживаются характерные черты гайдновского симфонического творчества – народная основа музыки, тематические и динамические контрасты. После смерти старого князя Эстерхази его наследник Николай, склонный к особым удовольствиям, решил подражать роскоши французского Версаля. Он построил недалеко от Эйзенштадта пышный дворец из 126 комнат, при котором возвел оперный театр и театр марионеток. При этом состав капеллы князь Николай увеличил до 25 человек. Свою новую резиденцию он назвал Эстерхазом. Сюда он выезжал на летние месяцы со всей своей капеллой и капельмейстером. К счастью, в доме Николая Эстерхази музыка занимала первейшее место, и Гайдн работал очень много. Он писал симфонии, мессы, квартеты, оперы, музыку для театра марионеток и много произведений для струнного баритона, инструмента типа современной виолончели, теперь вышедшего из употребления. Это был любимый музыкальный инструмент князя. Все эти произведения сразу же исполнялись под управлением самого Гайдна. Изредка он вместе с капеллой сопровождал князя в Вену, где дирижировал своими симфониями во дворцах венской знати. Получаемые от князя незаслуженные упреки и обиды приводили Гайдна в угнетенное состояние духа, которое усугублялось неудачным браком. Его жена, малокультурная женщина, ничего не понимала в художественных устремлениях мужа, и если музыка Гайдна в ранний период творчества отличалась особой жизнерадостностью и буквально брызжущим весельем, то в начале 70-х годов он уже писал произведения, порой проникнутые грустными и трагическими настроениями. К ним относятся, например, траурная и прощальная симфония. Это самая прощальная симфония, созданная композитором в 1772 году, явилась его самым интересным сочинением. Она занимает особое место в симфоническом творчестве Гайдна. Вместо традиционных четырех в ней пять частей. Симфонию следует играть при зажженных свечах, а во время исполнения финальной части музыканты по очереди должны тушить свечи, забирать свои инструменты и уходить со сцены. Вместе с тем Гайдн оставался неунывающим жизнелюбцем. Свидетельством тому служит дивная детская симфония, сочиненная для отпрысков князя Эстерхази. Узнав, что отец гениального Вольфганга Амадея Моцарта, Леопольд, сочинил забавную кукольную симфонию, Николай Эстерхази повелел Гайдну написать нечто подобное, и Гайдн с жаром взялся за дело. Он съездил на ближайшую ярмарку, накупил всевозможных свистулек, дудочек, трещоток и хлопушек, на которых, по веселому замыслу композитора, должны были играть сами дети под аккомпанемент настоящего камерного оркестра. Детская симфония получилась отменно хорошей. Она до сих пор успешно исполняется на радость детям и взрослым в разных странах мира, в том числе в России и у нас в Петербурге. Сейчас детская симфония прозвучит для вас.